Глава 14. София. Вечером занялась наконец-таки своим проектом для внутрикорпоративного конкурса. Что я, хуже других, что ли? Задумок и наработок хватает. Нужно только довести до ума. Может, это повысит мои шансы на получение одного из мест для стажировки за рубежом? Не сейчас, так в будущем. Лиза с Ларой уехали после работы домой обустраивать комнату для Лизы. Меня зазывали с собой, но я отказалась. Отвертеться от новоселья, назначенного на вечер пятницы, не получится, но там мы все же планировали собраться в ресторане и позвать с собой Мирона и, возможно, еще пару коллег. После ужина, пообщавшись полчаса с сыном и теткой по видеосвязи, уже вплотную занялась проектом. В итоге, просидев почти до полуночи, уставшая и довольная легла спать. Сильно удивилась, когда через несколько минут завибрировал лежащий на тумбочке телефон, но еще сильнее удивилась и насторожилась, увидев, что звонил Павел. «Добрый вечер, Павел», все же ответила я после недолгих раздумий, понимая, что неудобный разговор все равно рано или поздно состоится. «Здравствуй, София», — голос шефа показался усталым. «Не разбудил?» «Нет, что вы, ты...» — настороженно проговорила я. «Что-то срочное?» «Я должен знать», — вздохнув, начал Павел, и я невольно напряглась. «Хочешь ли ты поехать на стажировку в Лондон?» «Вау, Лондон!» — не сдержавшись, выпалила я. «Конечно, хочу! Но, думаю, мне это пока недоступно. Работаю же я совсем недавно». «Это не главный показатель для отбора кандидатов», — усмехнувшись, проговорил Павел. «К тому же для новичка достойный опыт и дополнительный шанс быстрого карьерного роста. Отбором кандидатов будет заниматься наш иностранный партнер по бизнесу». «Надеюсь, что получу этот шанс», — скептически произнесла я. «Не сейчас, так через год». «А если тебя утвердят на стажировку», — продолжил Павел, «но ты откажешься, а взамен я повышу тебя в должности и окладе прямо сейчас». Растерялась я. «Шанс, что предложат, ничтожен, это во-первых. А во-вторых, почему ты так уверен, что я смогу соответствовать требованиям более высокой должности? Стажировка дала бы мне возможность понять мой потенциал». «Я обещаю тебе подобную стажировку вне рамок отбора в течение года», — уверенно сказал Павел и добавил. «Но ты должна отказаться от нее сейчас». «Почему? Не понимаю связи», — пробормотала я и, не стесняясь, спросила напрямую. «Иначе что, повышения не будет?» «София!» — устало выдохнул шеф и надолго замолчал. Напряглась, ожидая подвоха и понимая, что он сейчас поднимет не очень приятную тему. «Я не хочу, чтобы ты уезжала на несколько месяцев прямо сейчас», — наконец-то продолжил Павел. «Помню, что обещал дать тебе время подумать, но бездействовать тоже не буду. Скажи прямо, тебе нравится Мирон?» «Ну...» Как ни готовилась к разговору, придумывая умные фразы, в конечном итоге все равно растерялась. «Он мне симпатичен, но пока мы просто друзья...» «Я слышала вас как о паре», — уклончиво произнес шеф. «Значит ли это, что у меня нет шансов?» «Мы просто дружим», — аккуратно подбирая слова, ответила я. «Но, если честно, я не готова к серьезным отношениям с кем бы то ни было». «Я терпелив», — парировал Павел, — «и настойчив, если ты успела заметить. К тому же уверен, что ты должна узнать меня поближе, прежде чем принимать окончательное решение». «Должна? Павел, пойми, пожалуйста», — растерявшись, начала я, понимая, к чему он клонит, и понимая, что соперник его мало волнует в принципе, и весь наш с Мироном спектакль, похоже, только усугубил ситуацию. «В настоящее время я хочу наладить свою жизнь, выйти на нормальный уровень дохода, забрать сына и обзавестись постоянным жильем». «Я обеспечен достаточно, чтобы заботиться о тебе и твоем сыне», — резюмировал шеф. «Если ты выберешь меня, тебе вообще не придется работать. Будешь заниматься домом и воспитанием наших детей». «Детей?» — шокированно выдохнула я. «Но...» «Я говорил тебе, что серьезно настроен», — перебил Павел. «У нас будет, то есть может быть, семья. Просто подумай об этом». «Ты не примешь отказа», — проворчала я. «Правильно я поняла?» «Да», — уверенно и четко подвел черту шеф. «Я не приму отказа, если не буду уверен, что ты уверена в своем решении. А пока это так, просто позволь мне делать шаги к сближению». «Звучит как ультиматум», — намекнула я. «А как же Лиза? Ты как собака на сене. Не даешь ей развиваться в профессии, впрочем, как и надежду на ваши отношения». «Я не давал ей повода». «Но она влюблена», — выпалила я. «Пойми ты, что она совсем еще юная, а ты, возможно, ее первая серьезная привязанность. У нее нет шанса отвлечься, пока ты держишь ее на коротком поводке». «Угу», — задумчиво протянул Павел. «Ты права. Думаю, ей надо дать возможность развиваться как специалисту». «Вот именно», — согласилась я. «Хорошо», — согласился шеф. «Я дам ей шанс на стажировку, но если ее выберут, и повышу в должности, переведя в отдел разработок и внедрения». «Я знаю, что она готовит проект на конкурс. Подкинула я тут же идею. Дай ей понять, что она ценный сотрудник. Это ее шанс переключиться». «Понял, согласен», — проговорил Павел. «Как раз до корпоратива подыщу ей замену. Но и тебе даю срок до Нового года принять решение». «Может, вернемся к этой теме после стажировки?» — предложила я в последней попытке выиграть время и добавила. «Ну, если меня, конечно, утвердят». «Слишком долго», — подцокал шеф в трубку. «Доверься мне, и ты никогда не пожалеешь». «Не дави на меня», — парировала я, — «и я точно не пожалею». «Хорошо», — вздохнув, согласился Павел. «Ну, давай хотя бы встретимся в ближайшие дни, сходим в ресторан, пообщаемся. В пятницу, допустим». «В пятницу мы идем в ресторан», — виновато выдавила я. «Может, тогда в субботу?» «С Мироном?» — усмехнувшись, угрюмо поинтересовался шеф. «А он времени зря не теряет». «Нет, то есть не только с ним», — попыталась я оправдаться. «Мы идем отмечать новоселье Лизы, там будут и другие коллеги. Может, и ты с нами?» «Присоединиться не смогу», — перебил шеф. «Сама понимаешь». «Ой, да, я не подумала», — погрустнела я. «Тогда до завтра». «Спокойной ночи, София», — вздохнул Павел и отключился. Утром следующего дня, выходя из подъезда, была сильно удивлена, узрев дожидающегося меня Мирона. Стоя рядом с ожидающим такси, он улыбался во все 32 зуба, сложив руки на широкой груди. На автопилоте и, видимо, уже с хронической отвисшей челюстью прошагала по тротуару к нему и даже особо не поняла, в какой момент, широко распахнув руки, он шагнул ко мне навстречу и, крепко обняв, чмокнул в щеку. «Доброе утро, подружка!» Подозрительно радостно поприветствовал мой сильно вошедший в роль бойфренд. «Мой? Почему-то эта мысль протест уже не вызывает. А вызывала ли раньше? Ой-ой, что-то не туда меня занесло. Краснею от собственных мыслей». «Привет, Мирон!» Отзываюсь, смущенно отводя взгляд, и не без труда выпутываюсь из его медвежьей хватки. «Для кого спектакль?» «Исправляюсь», — невозмутимо ответил Мирон, открывая мне заднюю дверь машины и помогая сесть. «Два дня был сильно занят. Будет логично, если коллеги увидят нас, приехавших на работу вместе». Обойдя машину, Мирон устроился на сиденье рядом со мной и, взяв меня за руку, переплел наши пальцы. Такси тронулось с места, а Мирон, глядя мне в глаза, притянул и поцеловал мою руку. «Зачем это?» поинтересовалась я, ошарашенно округлив глаза. «Тут ведь нет коллег, а шофер нас не знает». «Так надо», — усмехнулся хитро улыбающийся Мирон. «Не верю я тебе. Играешь ненатурально. Давай, привыкай, входи в роль. Тогда недоверия нашей легенде не будет». «А, понятно», — протянула я и скептически добавила. «Не работает наша легенда. Вернее, работает, но с обратным эффектом». «Что так?» — напрягся Мирон. «Шеф активизировался». «Вчера звонил», — понуро опускаю голову. «Дал срок до корпоратива и назначил свидание в субботу». «Хм, дела», — протянул Мирон. «А про нас спрашивал? Что ответила?» «Ну, он застал меня врасплох», — покраснев, пролепетала я. «Сказала, что мы друзья». «Вот ты даешь», — нахмурился Мирон. «Я для кого стараюсь?» «Теперь надо будет легенду усилить. В воскресенье идем в кино». «Но там нас никто не увидит», — не поняла я его плана. «А соцсети на что?» — вскинув брови, сказал Мирон. «Пара совместных фото в ленту, и в понедельник все будут знать, что наши отношения развиваются». «Ну, я не знаю». «И подруг зови. перебив, уверенно добавил Мирон. «После этого о нас будут знать даже те, кто не сидит в соцсетях. Хотя сейчас, наверное, таких нет». «Наверное», — соглашаюсь я и добавляю не так уверенно. «А как же быть с корпоративом? Шеф же меня пригласит идти вместе». «Ты идешь со мной?» — сдвигая брови, резюмирует Мирон. «И танцуешь тоже, так что он опоздал с приглашением». «Хорошо», — соглашаюсь я и, задумавшись, зависаю на пару минут. «Что-то еще тебя беспокоит?» — осторожно интересуется Мирон. «Я не уверена, конечно. Пытаюсь сформулировать мучающий меня вопрос. Но мне кажется, шеф уверен, что у меня есть все шансы попасть на стажировку уже сейчас». «И?» — непонимающе тянет Мирон. «Я думаю, что он попытается повлиять на то, чтобы меня туда не утвердили». Выдыхаю я, осознав, что так и будет, учитывая наш вчерашний разговор с Павлом. «А, это?» — спокойно отзывается Мирон. «Можешь не переживать. Я узнал из надежных источников, что на отбор кандидатов наш шеф повлиять не сможет, как и запретить любому из выбранных поехать туда». «Это хорошо», — расслабленно откинулась на спинку сиденья. «Очень хочу поехать, если честно». «Я тоже хочу, чтобы ты поехала», — улыбнувшись, ответил Мирон. Не заметила за разговором, как мы подъехали к офисному зданию. Мирон на глазах спешащих на работу коллег открыл для меня дверь такси и, подав руку, помог мне выйти. Также, не выпуская моей руки, повел ко входу. Дальше что-то пошло не так, вернее, так, как, видимо, и планировал Мирон, но точно не так, как предполагала я. К лифту вместе с несколькими коллегами подошел, поравнявшись с нами, Павел, и вид у него был очень мрачный, мягко говоря. По крайней мере, поздоровался он очень сухо, практически сквозь зубы. Смутившись, осторожно попыталась вытянуть свою руку из железной хватки Мирона. Он лишь добавил к своему невозмутимому виду довольный оскал и, притянув меня ближе к себе, подтолкнул к прибывшему лифту. Так как лифта на этаж пришло сразу два, в нашем оказалось всего 5 человек, включая шефа, нас и еще пара сотрудников. Но, несмотря на довольно свободное пространство, Мирон припер меня своим телом в угол, положил руки на декоративные перила поручни по обе стороны от меня, еще и наклонился и провел носом по моим волосам, шумно вдыхая, будто мало ему было, что атмосфера в лифте начала искрить напряжением. «Провокатор!» Киплю молча и стараюсь не глядеть на шефа. «Может, Мирон прав, и мне надо учиться давать категоричные ответы. Тогда не будет таких ситуаций. Стоят, сопят оба. Один от злости, второй довольный, а я не знаю, куда себя деть от стыда. Непонятно за что, кстати».